Глава 46. После подобного признания в комнате воцарилась тишина. У экспертов, которых созвал сюда полковник, не было нужного доступа к информации. Но даже ему, знающему о сотрудничестве правительств Земли с пришельцами, подобный рассказ казался бредом сумасшедшего. Его раздумье прервал возглас одного из психологов. «Да он сумасшедший! Все, что он говорит, является правдой для него самого! Вы только посмотрите, с какой уверенностью он все это заявляет!» «Знаете, коллега, только хотел сказать то же самое. Налицо явные признаки шизофренического бреда. Я бы даже сказал классический случай его проявления». «Вы уверены?» — осторожно спросил полковник, поскольку мозаика в его голове начинала складываться. Не секрет, что многие шизофреники ничем не отличаются от обычных людей. Только бывают некоторые темы, которые в разговорах с ними лучше не затрагивать, поскольку именно в них раскрывается истинное мышление сумасшедших. В этот раз это была тема космоса. Похоже, в голове у парня и правда что-то перемкнуло после той памятной встречи с пришельцем. И он, начитавшись интернета, стал городить всю эту чушь. А уж заявление, что он является клоном, и вовсе было полным абсурдом. «Абсолютно. Готов хоть сейчас подписать диагноз. В продолжение разговора не вижу никакого смысла. Это напрасная потеря времени. Как же его навыки пилота? Как он смог так гениально летать?» Полковник все еще пытался отпихнуть всеобщую уверенность, что у парня не все в порядке с головой. «Он ведь игрок, и вы сами говорили, что отличный. Сумасшествие легко могло помочь ему развить нужные навыки, если он был сосредоточен только на них», — безапелляционно ответил приглашенный психиатр. «А судя по его поведению и речи, это именно так и было». «Что же с ним тогда делать? Упечь в дурку?» Полковник недоуменно обвел глазами специалистов. «Зачем?» — удивился врач-практик. «Он ведь не буйный, нет? Пусть и дальше сидит у себя дома и пребывает в собственном придуманном мире. Угрозы для общества я в нем не вижу. Если такая появится, можно будет подавать ему медикаменты. Это легко сейчас купируется. Так ведь, коллеги?» Его диагноз приняли единогласно, а довольный полковник через микрофон попросил Марию закончить встречу и проводить Максимова на проходную. Сегодня он получил ответы на все вопросы. Теперь нужно было думать, как отчитываться руководству за то, что потраченные на разработку этого парня средства оказались, по сути, выброшенными на ветер. Новая проблема, вставшая перед ним в полный рост, заняла все мысли военного. Поэтому, подписав протокол встречи, который завизировали все до единого находящиеся в комнате, он подхватил папку и поспешил к себе в кабинет. Нужно было срочно придумать для завтрашнего отчета что-то более резонное, чем полугодичная слежка за сумасшедшим. Выйдя от военных, я почувствовал, как мое настроение резко поползло вверх. Видел, с каким выражением на меня смотрела Мария после окончания разговора. А особенно, когда ненадолго сходила в комнату, откуда меня слушали ее коллеги. Я сразу это понял по зеркальной стене, что разгораживала комнаты. Вернувшись, девушка постаралась как можно быстрее от меня избавиться. Так что, когда я спросил, все ли между нами закончено и могу ли я спокойно ездить к родителям, она тут же ответила, что завтра попрощается с ними, сославшись на то, что уезжает из города и продает дом, и больше меня не потревожит. Так что поводов для довольства было более чем достаточно. Ведь на сегодняшний вечер у меня было назначено еще одно дело — забрать груз, который привезет моя яхта от компании «Сохрани жизнь». Я решил не мудрить и, купив, отдал одну из капсул галактики, чтобы они сделали ее точную копию, но с функциями сохранения клона. Пока я буду перемещаться по другим телам, никто и подумать не сможет, что простая и привычная на вид игровая капсула на самом деле является продуктом другой, весьма продвинутой цивилизации. Поскольку яхта прибудет в удаленное от города место, забрать груз оттуда просто так не получится. Для этого я попросил отца помочь мне, объяснив это заморочками военных, которые заставили установить в квартире новую капсулу, чтобы лучше следить за мной. В ответ на его возмущенный вопрос, почему я не пошлю их подальше, пришлось снова соврать, что все это ненадолго, и как только они убедятся в моей лояльности, отстанут уже навсегда. Поэтому и нужны все эти секреты и тайны, чтобы никто не мог связать меня с ними. Врать отцу было неприятно, но открыть правду мне казалось еще большим перебором. В их простой жизни с мамой были только сад, рыбалка да вечерние посиделки с соседями. Там точно не было места историям про инопланетные цивилизации и монстров с Хатора. Заменив капсулу на модернизированную корпорацию «Сохрани жизнь», я планировал разобрать старую по частям и за несколько раз потихоньку все вынести, чтобы не привлекать к себе внимания. В общем, на ближайшее время на Земле было чем заняться. Радовало одно. Проклятый треугольник с военными, Марией и мамиными притязаниями на мою свободу был разрушен. И ничто теперь не мешало заниматься текущими делами. Именно это согревало душу. И, насвистывая веселый мотивчик, я отправился домой. До вечера была еще куча времени. Нужно было потратить его с толком. Внезапный звонок, когда я ложился в новую капсулу, чтобы проверить ее работоспособность, ведь подключал я ее сам, без сторонней помощи, просто по вложенной инструкции, заставил меня вздрогнуть. Эти вызовы на галактический ID прямо на Землю стали возможны, когда моя яхта висела недалеко от планеты, являясь ретранслятором сигнала. Но все равно я пока не привык, что и тут перед глазами возникает меню вызова с контактом, который набрал меня где-то далеко в космосе. «Да, слушаю». Имя Эльтира Дель Одо трудно было забыть. Ведь я с девушкой-дельфином провел немалое время на Хаторе, прежде чем ее забрал корабль. «Витор?» Она, как обычно, переиначила мое имя на шаханский манер. «Добрый день, не отвлекаю тебя?» «Нет, все нормально. Рад тебя слышать. Что-то случилось?» «Отец занят, поэтому попросил передать, что работы по разбору базы аквагетнов начались. И уже сейчас есть неплохие результаты. Мы нашли почти полтонны галладиума на одном из хранилищ. А их там 4, как минимум. Так что он хотел попросить разрешения использовать твой ангар для временного хранения ценностей. Мы поставим дополнительные системы безопасности к уже имеющимся». «Да, конечно. Он мне больше не нужен. А аренда оплачена на год вперед», — легко согласился я. «Может, заодно и корабль заберете по выгодной цене? Я не планирую возвращаться на Хатор». «Посмотрю его цену и пришлю сообщение», — согласилась Эльтира. «У меня все. До встречи». «Пока». Я правда был рад видеть девушку, которая и в этот раз была в гуманоидном теле. Похоже, она постоянно в разъездах, если с ним не расставалась. «А, да, чуть не забыла», — внезапно воскликнула она, когда я собирался отбиться. «Один из передатчиков на базе уцелел, и на него все время поступают различные сообщения. Можешь посмотреть, что в них? Ты вроде бы говорил, что у тебя есть возможность расшифровки». «Да, есть. Если только они не сменили его», — я пожал плечами. «Не проблема, конечно, посмотрю». «Тогда точно все. Пока». Почти сразу же на почту, привязанную к моему ID, упало весьма объемное сообщение, в котором оказалось около сотни вложений. Время у меня имелось, да и заняться было особо нечем, так что я отправился на планету Варгов, чтобы с помощью научного модуля быстро все расшифровать и отправить сообщение обратно Эльтире. Загрузка. Так, это ерунда, это тоже. Я откидывал расшифрованные сообщения, большей частью которых были приказы местному флоту на Хаторе прочесать тот или иной квадрат в поисках гиганта Хайдеров. Причем те, что были датированы самыми ранними датами, я еще мог расшифровать. А вот последние мой код не брал. Видимо, гетны и правда сменили свои шифры. Откинув те, что пониманию не поддавались, я стал пролистывать только то, что было возможно прочитать. Бегло пробежав по очередному, пошел дальше. Но спустя 3 стука сердца вернулся обратно. Оно было обычным, говорило о передислокации какого-то 2-го флота гетнов и придании на время операции какому-то командору 3-го класса с порядковым номером 1110 всех полномочий совета. Вот только координаты места, куда он передислоцировался, заставили меня покрыться холодным потом. Общегалактические координаты, использующиеся во всем обитаемом космосе на протяжении последних столетий, были мне слишком знакомы. Ведь я только пару дней назад указывал их в качестве обратного адреса для доставки капсулы. Черт! Я еще раз посмотрел на сообщение, но ошибки быть не могло. Флот гетнов перемещался к Земле. И это не могло не обеспокоить. Да что там? Это вызвало настоящую панику, когда я вспомнил, что происходило там, куда роботы прилетали в последний раз. Что им могло понадобиться от Земли? Я постарался успокоиться, но удавалось это с трудом. Руки и колени начинало потряхивать. Едва я представлял, как парочка кораблей с разрушителями планет окажется недалеко от колыбели человечества. Единственный, кто знал координаты, был тот Гетн, что использовал меня. Мысли в голове лихорадочно роились, собираясь в цельную картину. Он же прекрасно знает, что именно из моего тела передавал мастер-ключ, который я потом использовал, чтобы захватить их корабли. Сопоставить его наличие у меня и потерю Хатора много ума не надо. Вот же. Я громко выругался. Во всей своей погоне за саморазвитием, пытаясь превзойти Гетна и крепко ему нападать, как-то совершенно упустил из виду, что и сам могу стать для него мишенью. Ведь и он наверняка сопоставит факты и сделает нужные выводы. Если уж к таковым пришел я, то более совершенный разум, на порядок превосходящий мой, сделает это за доли секунд. Похоже, я ошибся, и очень серьезно, не приняв в расчеты, что он может отомстить. Так что теперь Земле грозит вполне реальная угроза быть уничтоженной. Вот же! Я обругал себя последними словами. Так облажаться нужно было еще постараться. Что теперь делать? Бежать к военным? После недавнего разговора максимум, что меня ждет, это поездка в дом с уютными палатами и физически крепкими санитарами. Никто и слушать не будет мои рассказы. Да и к тому же, чем они помогут против разрушителя планет? Ничем. Тут нужен кто-то, кто разбирается в галактических проблемах. К сожалению, никого, кто мог бы мне в этом помочь, кроме одного единственного существа, не было. Так что я вынужденно набрал его ID из весьма немногочисленного списка своих контактов.